Они вам писали прошение, а вы без внимания. Или они не такие люди, как все? Василев туго повернул шею. Внутри у него все так и бурлило. Вот, оказывается, зачем его сюда вызвали. Вызвали. Каким-то бабам работать не нравится. Год тому назад нравилось. Кликни, и все солдатки сбежались бы со всего города, не только эти 7 баб. А теперь начитались листовок, наслушались речей, шибко умные стали. А это, да кто ей дал право с ним так разговаривать? Иди-ка ты, милая, со своими бабами к черту, белея от гнева, выговорил он. Влезать в мои дела я никому не позволю, тем паче тебе, именно тебе. Прибавьте им жалование, Иван Максимович. Лиза выпрямилась, и голос у нее зазвенел. Вдруг каким-то далеким видением стал в памяти вагончик Манберга, чахоточный Иван Прокопьевич, сбитый с подножки вагона каблуком инженера, и потом трое рабочих, среди них Вася, притиснувший Манберга в угол его кабинета. Когда рабочие пришли к нему, и он струсил, сдал. А теперь рабочие уже к себе вызывают. Сами. Вот он, Василев, пришел по вызову, сидит перед нею. Стало быть, силы нет у него. Нет, как и тогда не доставало ее у Манберга. Силу Лиза почувствовала к себе. И вместе с нею пришло удивительное спокойствие. «Вы прибавьте им жалование, Иван Максимович», — как приказ проговорила она, — «и помещение попросторнее дайте». А 8 часов они сами станут работать. Так я им сказала уже. Лиза села. Чего в самом деле она стояла? Почему? Зато встал теперь Василев. Постучал носком глубокой валенной калоши и медленно начал натягивать перчатки. А я тоже сказал уже к черту. И еще повторю, к чертовой матери, отчеканил он. Взять бы отхлестать перчаткой по щекам эту каторжницу с серыми пристальными глазами. Отхлестать, как недавно отхлестал он ее сына. Уж кто бы, да не она ему давала приказы. Ему есть меры. Слышишь? Довольно? К черту! Но тут сразу поднялся Лавутин, до этого молча следивший за разговором. Вот что, господин хороший! Загудел он, особенно сильно окая. «Довольно, пожалуй, тебе чертыхаться. Как бы за оскорбление ответить не пришлось. Заруби себе, как говорится. А что Елизавета Ильинична сказано, выполняй. Сутки тебе на это сроку. Мы завтра придем и проверим». Василев повернулся и пошел к выходу, трясясь от гнева. «Быть так оплеванным, так униженным!» Под ногой у него шевельнулась плохо прибитая половица, и по какой-то суеверной связи вдруг нахлынуло предчувствие большой, медленно надвигающейся беды, которую в чем-то он и сам на себя накликал. Зря заигрывал с революцией, зря давал этим пролетариям деньги, зря уберег от ареста Мезенцева, когда тот целовал между мешками листовки. Ему припомнилось одна фраза из прокламации. «Подготовку к восстанию продолжим мы, если Булыгинская дума будет созвана, подготовку к восстанию продолжим мы, если Булыгинская дума будет провалена, как этого мы хотим». Да, про пословицы, что в лоб, что по лбу. А ударят они все равно. Выходит, заигрывал бы он Василев с революцией или не заигрывал, тоже одинаковы. Так и так, в эту комиссию его вызвали бы, и эта каторжница приказала бы ему прибавки бабам жалования, а подлец Сухов ответил бы, запрошу указаний, как быть в данном случае. Все. Как страшно поворачивается жизнь, и неужели все это может остаться? Арефий предупредительно откинул меховую полость на санках. Иван Максимович подозрительно глянул на него, а этот при случае тоже.